которую надо беречь и лелеять. Ну а этот человек, с какой стати его-то считать дураком? Почему он должен помнить? Почему он должен требовать ее назад? Ведь каждый мужчина готов, не задумываясь, подарить все звезды вселенной женщине, с которой останется наедине. Женщина рассмеялась. Фарнаус взглянул на нее так, словно впервые ее увидел. Она стояла, уперев руки в бока, и язвительная усмешка играла на ее лице. «Хочешь, палку тебе одолжу?» — сказала она. Фарнаус вдруг заметил палку с круглым комлем. Казалось, вздымается в углу змея с поднятой головой. Палка была черная, блестящая, словно облитая дегтем, и даже слегка колебалась. Но это качалась не она. У Фарнауза просто кружилась голова, и комната ходила ходуном. Он с блаженным спокойствием человека в полусне или полубреду подумал: «Сейчас обломаю эту палку об ее голову». А женщина быстро, вызывающе говорила, глотая слова, и добивалась того, чего хотела. У Фарнауза краска сбежала со щек, дрожали губы, черты исказились от ненависти и отвращения. Казалось, кто-то невидимый забрасывает, марает грязью его лицо. А женщине этого и было нужно, потому как разгневался ее гость, увидев палку с круглым комлем, она поняла, что нашла надежное средство самозащиты. Она готова была на что угодно, лишь бы у Фарнауза не родилось такое же желание, какое овладевало каждым мужчиной, входившим в ее комнату. Пусть она покажется ему отвратительной, пусть он поверит всей этой грязи, всему, что она рассказывает о себе, лишь бы он поскорее ушел таким же чистым, недоступным, каким вошел сюда. Поставит, бывало, палку между колен, сложит на ней руки, как черепицы, упрется в них подбородком и смотрит на меня, разглядывает, — говорила женщина и смеялась неприятным, злым, вымученным смехом. Так смеется собственной шутке человек, рассердившись от того, что она никого не развеселила. «Мне-то какое дело?» — думал Фарнаус. Но он прекрасно понимал, что обманывает, успокаивает себя, иначе недолго и вправду обломать палку о голову этой бесстыдной женщины, спокойно рассказывающей, как оголяли и рассматривали ее кисло пахнущие заношенной ветошью старики, которые ни на что больше не были способны. «Не мое дело», — думал он, но никогда так остро и болезненно не ощущал до сих пор, что именно это и было его дело, его кровное дело, судьба этой женщины и все, что ее касалось, потому что эта женщина соединяла для него всех женщин в себе одной. Она была ему матерью, сестрой, возлюбленной и женой. А сам он не смел быть ни сыном, ни братом, ни другом, ни мужем этой единственной женщине. Вернее, он оказался черствым сыном, равнодушным братом, непонятливым другом и трусливым мужем, и поэтому он не имел никакого права ломать палку об ее голову. Напротив, ему следовало броситься ей в ноги и молить о прощении или, молча проглотив язык, ускользнуть отсюда, забраться в теплое уютное гнездо, которое он так бессовестно слепил для себя, и там, под щебет своего птенца и под воркотню жены, забыть навсегда о самом существовании этой комнаты, где покоилась жертва его черствости, равнодушия, непонятливости и трусости. Не покоилась, а жила ужасающая, как воскресший и убежавший из могилы покойник, и в то же время беззащитная, безобидная, как зверь, выросший около человека. А другой, зять того старика, продолжала женщина, оставил мне эту палку в залог. «У тебя ничего нет, чтобы оставить в залог!» Вдруг вскричала она. «Все кончилось, и хорошо, что кончилось», подумал Фарнаус и встал, но боль в ноге подкосила его, и он навалился обеими руками на скамейку, где сидел до сих пор. Женщина, тоже вздрогнув, затихла, словно боль одновременно пронзила обоих. «А теперь можешь в самом деле уйти», сказала через несколько мгновений женщина. «Хорошо, что так все кончилось. Будешь теперь осторожнее ходить по улицам нашего города». И голос, и лицо женщины были теперь спокойны. Она улыбалась, и на ее щеках снова, как встарь, появились маленькие ямочки. «Благодарю тебя, я и без палки до дому доберусь», — сказал Фарнаус и направился к двери. Но тут случилось то, чего ни один из них не ждал и отчего оба сразу потеряли желание и способность притворяться. На улице послышалось лязганье мешка косы. В комнате сразу стало душно. Оба услышали громкий стук собственных сердец и обменялись долгим тревожным взглядом. Потом женщина приложила палец к губам, бесшумно подбежала к двери и закрыла ее на засов. На этот раз ей было трудно обернуться назад. Впервые сейчас она застыдилась Фарнауза, как будто до сих пор, пока Куса не пришел к нему на помощь, он не мог догадаться, куда попал, так как женщина ловко скрывала от него, вернее, не скрывала, а сама не помнила, что в ее комнату приходили не только за подаренными в далеком детстве звездами или чтобы перевязать пораненный палец. У женщины тряслись плечи. Так беззвучно, с трясущимися плечами, она обычно плакала. Фарнаус подошел к ней и погладил ее рукой по голове. В горле у него застрял комок. Он никогда не чувствовал себя таким несчастным. Ему было несказанно трудно уйти, покинуть эту женщину, но и оставаться здесь казалось невозможным. Он хотел бы назвать ее по имени, произнести, выкрикнуть, прореветь ее имя во всеуслышанье, но не смел, стыдился, а в душе смертельно боялся, как бы его ни нашли, не застигли здесь нежданно, негаданно.